Последняя часть этой тирады едва ли была услышана Дарси. Но предположение сэра Уильяма относительно его друга сильно на него подействовало. Его лицо приняло очень серьезное выражение, и он пристально посмотрел на танцевавших неподалеку Бингли и Джейн. Придя, однако, в себя, он обернулся к своей даме и сказал: «Вмешательство сэра Уильяма заставило меня потерять нить нашего разговора. По-моему, мы вовсе не разговаривали. Едва ли сэр Уильям мог найти в этом зале двух танцующих, которые хотели бы так мало сказать друг другу. Мы безуспешно пытались коснуться нескольких тем, и мне даже в голову не приходит, о чем бы мы могли поговорить теперь». «Что вы думаете о книгах?» — спросил он с улыбкой. «О книгах? О нет, я уверена, что мы с вами одних и тех же книг не читали. И уж во всяком случае не испытывали при чтении одинаковых чувств. Мне жалко, что вы так думаете. Но даже если бы вы были правы, тем легче нам было бы найти тему для разговора. Мы могли бы сопоставить различные мнения». «Нет, я не в состоянии говорить о книгах во время бала. Здесь мне на ум приходят другие мысли». «Они всегда относится к тому, что вас непосредственно окружает, не так ли?» — сказал он с сомнением. «Да-да, всегда», — машинально ответила Элизабет. На самом деле мысли ее блуждали весьма далеко от предмета разговора, что вскоре подтвердилось внезапным замечанием. «Помнится, мистер Дарси, вы признались, что едва ли простили кого-нибудь в вашей жизни. По вашим словам, кто однажды вызвал ваше неудовольствие, не может надеяться на снисхождение. Должно быть, вы достаточно следите за тем, чтобы не рассердиться без всякого повода?» «О да, разумеется», — уверенно ответил Дарси. «И никогда не становитесь жертвой предубеждения?» «Надеюсь, что нет». «Для тех, кто не поступает со своим мнением, особенно важно судить обо всем здраво с самого начала. Могу я узнать, что вы имеете в виду?» «О, я просто пытаюсь разобраться в вашей натуре», — ответила она, стараясь сохранить на лице непринужденное выражение. «И вам это удается?» Она покачала головой. «Увы, не в малейшей степени. Я слышала о вас настолько различные мнения, что попросту теряюсь в догадках». «Что ж, могу представить себе, что полученные вами сведения весьма противоречивы», — сказал он очень серьезно. «Я бы предпочел, мисс Беннет, чтобы вы пока не рисовали в своем воображении моего духовного облика. В противном случае полученная вами картина не сделает чести ни вам, ни мне. Но если я сейчас не подмечу самого главного, быть может, мне никогда не представится другого случая. Не хотел бы вас лишать какого бы то ни было удовольствия», — холодно сказал Дарси. Она ничего не ответила, и, закончив танец, они молча разошлись с чувством взаимной неприязни. Впрочем, мистер Дарси уже питал в своем сердце достаточно сильную склонность к Элизабет, благодаря которой он быстро нашел ей оправдание, сосредоточив свой гнев на другом лице. Вскоре после этого к Элизабет подошла мисс Бингли и обратилась к ней с любезно-высокомерным видом. «Итак, мисс Элиза, вы в восторге от Джорджа Уикхэма, не правда ли?»